Эдрин улыбнулась. «Я понимаю тебя. Ты жил ради мести, а теперь, взявшись помогать мне, поставил под угрозу свой план отмщения. Мне очень жаль, Артемис». «Мэдалин! О, Боже! Смотри, который час!» Она принялась шарить рукой по постели, ища пояс от своего халата. «Я должна вернуться к себе в спальню. Сюда в любой момент могут войти. Никто не войдет в эту комнату без моего разрешения». «А горничная?» Она встала с кровати и поспешно завязала халат. «Это было бы очень неловко для нас обоих». «Мэдалин, нам надо поговорить». «Да, я знаю. Поговорим после завтрака». Мэдалин отступила назад и наткнулась на туалетный столик. Ухватившись за его край, чтобы не упасть, она задела пальцами записку, которую Артемис нашел на трупе, и обернулась. «Можешь прочесть?» Он медленно сел на край кровати. Она посмотрела на него. «Но эта записка адресована тебе?» Ее оставил убийца. В ее взгляде опять вспыхнула тревога. «Злодей написал тебе записку. Он предупреждает, чтобы я не совался в его дела». Артемис встал, подошел к туалетному столику и взял испачканный кровью листок. Ни слова не говоря, он развернул его и протянул Мэдалин. Та быстро пробежала глазами записку. Он сразу понял, когда она дошла до последней строчки. В этот момент пальцы ее задрожали. «Кстати, окажите любезность. Передайте привет моей жене», — прочла она вслух и подняла голову. В глазах ее стоял ужас. «О, Господи! Значит, это правда? Ренвик жив?» «Нет». Артемис вырвал записку из ее рук и крепко обнял Мэдалин. «Мы этого не знаем. Но он пишет про меня». В ее словах слышался плохо скрываемый страх. «Передайте привет моей жене». «Мэдалин, подумай, куда более вероятно, что кто-то пытается внушить нам мысль о том, что Ренвик жив», — сказал Артемис. «Но зачем?» «Затем, что это ему на руку». «Чепуха какая-то». Она прижала руки к вискам. «Что вообще происходит?» «Пока не знаю, но обещаю тебе, что мы выясним правду». Мэдалин тряхнула головой, вдруг преисполнившись решимости. «Я сожалею о том, что втянула вас в это дело, сэр. Мы с Берни сегодня же уедем из вашего дома». Он приподнял брови. «Надеюсь, мне не придется представлять к вам двоим охрану, чтобы удержать здесь. Это было бы крайне неудобно». «Дело зашло слишком далеко, Артемис. Эта записка — предупреждение. Кто знает, каков будет его следующий шаг. Я сомневаюсь, что в ближайшее время он убьет остальных двух господ. Но он уже убил одного. Освин — легкая добыча. У него почти нет родных, которых встревожит его смерть. Учитывая его репутацию, никто не удивится, узнав, что он погиб от рук уличного хулигана, возвращаясь домой из очередного игорного притона». «Но убить Флада и Гленхарпа значит подвергнуться серьезному риску. Я думаю, наш таинственный злодей достаточно умен, чтобы это понять». «Но труп Освина был найден на территории павильонов мечты. Это наверняка вызовет большой скандал, в центре которого окажетесь вы». «Нет», — сказал Артемис ровным тоном. «В настоящий момент труп Освина плавает в Темзе. Там его когда-нибудь и найдут. Час назад мы с Закари позаботились об этом». «Понятно». Она хмуро сдвинула брови, задумавшись над его словами. «Но это все же не решает нашу проблему. Злодей явно знает о том, что вы владелец павильонов мечты. Именно поэтому он и подбросил труп в парк, чтобы вы его там обнаружили». «Да, это так». «Кроме того, ему известно о ваших планах мести». «Да». Мэдалин встревоженно взглянула на него. «Он может причинить вам много неприятностей». «Ничего, переживу». «Но Артемис...» Он взял ее за плечи. «Послушайте, Мэдалин, мы с вами в одной упряжке. Мне слишком поздно выходить из игры». Несколько напряженных секунд она не сводила с него глаз. Потом, ни слова не говоря, обняла его руками за шею и опустила голову ему на плечо. Он прижал ее к своей груди. За окном уже брезжил туманный рассвет. «Клянусь, Я бы сошла с ума, если бы сегодня утром мы не вырвались из дома Ханта. Бернис разглядывала улицу из окна кареты.